Любовь всегда растворяет насилие. Насилие. Я верю в силу любви. Любовь сильнее насилия. Любовь обитает в сердце каждого человеческого существа на этой земле. Где бы ни совершалось насилие, любовь сразу же заявляет о себе, страстно желая, чтобы ее голос был услышан. Я учусь слышать этот молчаливый крик в каждом сообщении об акте насилия. Я верю в силу своего разума. С его помощью я разбиваю оковы своей зависимости от старых негативных убеждений, и передо мной открываются новые, позитивные возможности. Многих людей никогда не учили, что они могут использовать свой разум в качестве созидательного инструмента. И в результате они живут под гнетом убеждений, приобретенных ими в детстве. Убеждения человека обладают огромной силой. Люди сражаются и убивают друг друга, чтобы оправдать и защитить свои убеждения. И однако наши убеждения – это только мысли, а мысли всегда можно изменить. Я люблю себя, поэтому никогда не позволяю себе как мысленно, так и вслух критиковать и осуждать себя и других. Я люблю себя, поэтому отпускаю от себя все критические мысли. Я люблю себя, поэтому отказываюсь играть роль жертвы или насильника, когда бы мне не представлялась подобная возможность. Я прощаю себя и прощаю остальных. Сейчас я требую назад свою женскую силу. Одинокие женщины. Мудрые женщины не предаются унынию. 100 лет назад одинокая женщина могла быть только прислугой в чьем-либо доме, обычно работавшей лишь за стол и крышу над головой. У нее не было никаких прав или влияния на события, и ей приходилось мириться с таким положением вещей. В те времена женщина действительно не могла обойтись без мужчины, если желала иметь полноценную жизнь. Даже если 50 лет назад выбор у незамужней женщины был бы очень ограниченным и узким. Сегодня же перед незамужней американкой открыт весь мир. Она может подняться по служебной лестнице так высоко, как ей позволяют ее способности и вера в себя. Она может путешествовать, выбирать работу, зарабатывать хорошие деньги, иметь много друзей и ставить себя необычно высоко. Разумеется, ей предстоит еще многому научиться. Но женщины давно уже стремятся взять назад свою силу. Сейчас, когда на свете больше одиноких женщин, чем одиноких мужчин, у нас появились новые возможности для роста. Давайте же воспользуемся всеми нашими возможностями. Если в данный момент у вас в жизни нет главного мужчины, будьте сами своей главной женщиной. Я сознаю силу своих слов. Слова. Я уважаю свой разум и свою речь. Я обращаю внимание на свои слова и тщательно их выбираю, стремясь создавать в своей жизни только прекрасные ситуации. В детстве меня учили выбирать слова в соответствии с правилами грамматики. Однако, повзрослев, я обнаружила, что грамматические правила постоянно меняются, и то, что когда-то считалось неправильным, теперь считается правильным, и наоборот. Грамматика не принимает во внимание значение слова и то, как оно влияет на мою жизнь. С помощью своих мыслей и слов я буквально созидаю свою жизнь, подобно тому, как горшечник из глины создает миску, вазу, обеденную тарелку и чайник для заварки. Я – те слова, которые думаю и говорю. Я прекрасна, я умна, я полна любви и доброты. К моим словам в мире относятся с уважением. Я там, где я есть, потому что мне нужно здесь чему-то научиться. Работа. Мое сердце светится от гордости, когда я думаю о своей работе. Я люблю просыпаться по утрам, зная, что меня ждет сегодня важная работа. Моя работа требует от меня отдачи всех моих сил, позволяя в то же время полностью проявить мои творческие способности. Каждый день я начинаю с того, что благословляю с любовью свою нынешнюю ситуацию. Я знаю, что проделанная мной за день работа всего лишь шаг на моем пути, и что я там, где я есть, благодаря достигнутому мной уровню мышления. Если я недовольна тем, где я есть, я устанавливаю связь с божественной мудростью в самой глубине моего естества, где постоянно открываются новые возможности. Здесь у меня всегда есть работа, и я всегда добиваюсь в ней результатов. Я помню, что в моем теле 24 часа в сутки трудятся миллионы клеток, делая замечательную работу. Как они занимаются своим делом, так и я занимаюсь своим, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается. Когда я работаю с людьми, моя высшая сила оказывает на них воздействие через меня. Сознание собственной значимости позволяет мне чувствовать себя комфортно. Собственная значимость. Я могу это делать. Чем сильнее я люблю и принимаю себя такой, какая я есть, тем больше я ощущаю себя достойным человеком. Сознание собственной значимости позволяет мне чувствовать себя более комфортно. По правде говоря, я чувствую себя просто прекрасно. Я позволяю хорошему войти в мою жизнь. Я начинаю видеть возможности там, где никогда прежде их не видела. Я позволяю жизни вести меня в новом, интересном направлении. Я позволяю своему разуму развиваться в большей степени, чем, как я полагала, это было возможно. Мои возможности становятся безграничными. И жизнь неожиданно приобретает необычный интерес для меня. Я сознаю, что у меня есть право на то, чтобы моя жизнь была такой, какой я хочу. Возможно, мне нужно кое-что изменить в себе, избавиться от какого-нибудь старого убеждения, отпустить от себя старые ограничивающие идеи. Но я могу это сделать. Да, я достойный человек. Я заслуживаю всего хорошего. Мне ясны мои задачи и моя цель. Моя внутренняя мудрость всегда направляет меня, помогая мне достичь наивысшего блага и наибольшей радости. Я – единое целое с бесконечной жизнью, в которой все обладает совершенством, цельностью и полнотой. Посреди постоянно меняющейся жизни у меня есть твердая опора. я начинаю видеть хорошее во всех и во всем. Конец книги. Запись произведена в студии Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. 2005 год. Читала Султанова Диляра.